Джон Кей. Ой, блин, какой неосмотрительный мазафакер. Я взял его сразу, как только он переступил через порог. В смысле, сшиб с катушек. Хоть бы свет включил, когда входил. И вот теперь он сидит на своей табуретке, понуро как двоечник со связанными за спиной руками. Я думал для начала малость попетушить его. Не знаю почему. Может, потому что он свежий, с холодка? Или просто у меня желание такое? Короче, не знаю. «Это ты, Ревун?» — спрашиваю я. «А ты-то, бля, кто?» — спрашивает он. Я навинчиваю обратно глушитель. «Ха, понятно. Мне кажется, я тебя откуда-то знаю. Знаю или нет?» «Не-а». «Ты уверен? У меня на людей, знаешь ли, глаз. Как только человек заходит, я его в момент срисовываю, просто на случай...» «Типа шутишь. На случай, а вдруг с ним ствол. А у тебя что за ствол?» 9-миллиметровка. «Пукалка. Ну я, блин, докатился. Заполучить в башку из жопнического ствола». «Почему это жопнического?» «А то ты сам не знаешь». «Чё? Слушай, ты вообще трепаться перестанешь?» «А чё ты мне тогда рот не заткнул, если не хочешь, чтобы я разговаривал? Вот возьму и закричу. Убивают». «Давай, блажи, Китти Дженовезе». Китти Дженовезе — жительница Нью-Йорка, жертва убийцы, забившего ее до смерти на глазах нескольких свидетелей, ни один из которых не вмешался. «Это кто?» «Да какая разница?» «Ты, наверное, хочешь, чтобы я тебе что-то рассказал?» Я пододвигаю стул и усаживаюсь напротив. «Курить будешь?» — спрашиваю я. «Кто-то бы, наверное, предпочел лизать репейник, чем сунуть мне сигаретку в рот». «Принимаю за согласие». Я сую сигаретку в рот себе, затем ему и запаливаю обе. «Ты, пожалуй, первый белый инфорсер, которого я вижу. Но тебя я здесь не наблюдал. Хотя уверен, что видел. Может, ты на Ямайку туристом приезжал?» «Не-а». «Странно. Я знаю всех, кто работает на Гризельду. А тебя вот не припомню». «Откуда ты знаешь, что меня прислала Гризельда?» «Отнимаю тех, кто имеет желание, от тех, у кого есть средства». «А что такого между вами с Гризельдой? Какой кошак пробежал?» «Да какой? Манда она вонючая. Ведьмачка сучья. Знаешь, с кем она трахается? Когда-то давно Ямайка отрядила меня налаживать цепочку из Колумбии в Майами. Работать с этой грёбаной сукой я терпеть не мог. Однако, видно, я не рассчитал, когда сказал, чтобы она сунула себе в дыру ножку своего младенца. А она по тупорогости приняла это на личный счет. Эта сука возомнила, что может меня лажать, когда у нас всего один раз вышла задержка с поставкой. Правда, потом, когда пошел слушок, что она бьет по руке кормящего, ее быстро стеганули по клитору. И тогда она... Хотя, постой, она ведь с белыми дел не имеет, не доверяет никому из них. Как она с тобой-то спелась?» Он закашливается, и я вынимаю у него сигаретку. А когда он успевает отдышаться, вставляю в уголок рта. Получается, как у гангстера в кино. «Чё к чему крутить, не догоняю». «Чего?» «Да Гризельда. Не пойму, что у нее за шаги. Если б не я, ей бы до сих пор приходилось вошкаться с кубинцами. Она вообще врубается, что она на себя навлечет, если убьет меня? Что с ней будет, когда об этом услышит Джесси Уэйлс?» «Ой, дура, баба». «Ты кто все-таки?» «Никто. Так, услугу оказываю». «Одним разом и кем-то, и никем ты быть не можешь. Может, ты и никто, но кем-то все равно зовешься». «Хе-хе. А тебя почему Ревуном зовут?» «Лучше, чем Четырехглазкой». «Прикольно. Еще сигаретку хочешь?» «Да ну их. Курить здоровью вредить. Вот сука, а? Ну, сука. И сколько тебе платят?» «Много». «Сумму удваиваю. Кокса желаешь? Подгоню такую гору, что в эту хибару не поместится. Будешь жить, как Элвис, все 10 лет. Бледей хочешь? Да буду любую манду в Нью-Йорке. Даже еще с живой целкой. Ну а если малую дырку, то тоже можно». «Малую?» «Ну да, анус. Задний проход, очко». «А, понятно». «Мне все равно, какие у людей наклонности. Многие, знаешь ли, творят лихие дела, а затем запросто подставляют свои дырки мужикам. Люди есть люди. Я вот только ради денег работаю. Ты, может, слыхал? В одном из районов ННП рулит один деятель, звать которого Шутник. Так вот этот Шутник пошучивает так. Заставляет у себя отсасывать, вылизывать языком очко, а затем своего ублажителя все равно шмаляет». «Прямо так?» «Прямо так». «Неразумно. Прямая потеря умельца, если он действительно в этом искусен. Ты вот смеешься, а в нужных местах это реально ценится? Сколько тебе лет? Мне хватает. Все равно, пацан, из начинающих. Я об этом самом деле. Ты вот меня связал, может, и убить думаешь, а самого главного не учел. Не думай, что они тебя из этого дома выпустят живым. После убийства кто-то должен провести чистку, так что через неделю твой труп будет вонять не хуже моего. Я останусь жить. Не надейся. Сдохнешь сразу, как только спустишь курок. Сколько она тебе обещала? Я дам вдвое, а могу и втрое. Тут знаешь, в чем проблемка? Сумму ту можно удваивать, утраивать, хоть удесятерять. Она все равно одна и та же. Как? Она тебе ничего не платит? Ты все за так делаешь? Да ты, я вижу, еще без башенней, чем эта отвесь. Вы там все двинутые в конец. Я сам перебил народу достаточно, но не было раза, чтобы за этим что-то не стояло. Вы, народ, тут слишком избалованы, потому что у вас бесконечный запас пуль. На Ямайке, в Джамдауне, их считают поштучно, потому как поставки не всегда приходят вовремя. Слушай, а скажи-ка мне вот что. Кто будет заниматься пересылкой, если она, эта дура, ликвидирует в цепи ямайское звено? Она думает, что опять завяжется с кубинцами, что ли? Хрена с два. Она недавно пробовала грохнуть шестерых из них в каком-то там клубе. Слыхал про это? Как не слыхать? Ну вот, а еще делаешь это за бесплатно. И чем они тебя таким охмурили? Ты видел, как она лижет у девок? Гризельда лесбиянка? А Джонни Кэш носит черное. Она постоянно клеит стриптизерш, а когда те начинают ей надоедать, то она им бац пульку и спасибо. Ей бы с шутником дуэт организовать, пели бы на пару. А что, забавно? Какая уж тут забава, озабоченность одна. Но чтобы это выливалось в сведение счетов, такого у нее еще не было. Это потому что выстрел заказывает не она. То есть как? Она все просто организует, дружок. Откуда ты знаешь? Ты же сам только что сказал, что сведение счетов ей не свойственно. Значит, похоже, к тебе под прикрытием подбирается кто-то другой. Да ну, хрень какую-то несешь. Из Джамдауна за этим никто стоять не может. Даже если бы был кто, все бы делалось по-другому. Ну, а может, кто-то сделал ей предложение, от которого невозможно отказаться? А так, ничего личного. Я слышал, у нее о тебе нет ничего, кроме добрых слов. Да пусть отымеет себя бутылка из-под колы. Зачем? Вообще-то все не моего ума дело. Кто-то сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться. Улавливаешь? Крестный отец, а? Ни один сицилиец не сможет отказать в просьбе в день свадьбы своей дочери. Ха-ха! То есть все-таки за деньги. Да что вы за народ, ямайцы? С чувством юмора у вас туго. Так деньги или нет? Да не деньги. Для меня и для нее во всяком случае. Я вот просто угодил не в то, блин, место, не в то время. Ну а ты уперся в более крупного врага. Крупнее, чем она? Босса из Колумбии? Ну так я им мертвый не нужен. Для них наш бизнес значит больше, чем для нее. Это Джосси, а не она, вышел на них еще годы назад. Значит, этот еще крупнее Колумбии. Остается только Бог. Так боженька, что ли? А ты что за ангел? Гавриил? Михаил? Может, надо бы окропить эту дверь кровью Агнца? Хоть бы кто предупредил меня насчет этого гребаного города. Чем уж он так плох, этот Нью-Йорк? Прожигай мечту, брат. Здесь для этого самое место. Делай, как я. Ты свое уже отделал. Дырка драная. Мы оба смеемся. Не могу дождаться, чтобы сделать ноги из этого сраного города. Говорю я. А к кому бежишь-то? А? Что за вопрос такой? Дын-дын, наверное, тугонький, неразработанный. Дын-дын? Ну, пися. А, можно и так сказать. Значит, любишь ту сучку? Чего? Что за долбанный вопрос? Стало быть, любишь, видно по всему. Буровишь, что попало. Расскажи мне о ней. Перестань. Да брось ты, я что, в National Enquirer сообщу, что ли? Перестань гнать. Да куда торопиться? Я тут не единственный, кто на счетчике. Молчи давай. Она симпотная? Нет. Ты ее от людей бережешь? Как сказать? Значит, милашка. Как звать? Рокки. Томас Аллен Бернстайн. Но я его зову Рокки. Теперь можешь заткнуться? Опа. Вот тебе и опа. Попа. И не гони тут. Так он симпотный? Какого? Если ты из жопников, то хоть держи для себя лучшую попу. А что, так и поступлю. Попа у него, если вдуматься, и в самом деле ничего. Первым делом по жопе проверяешь? Ты случайно не с Ямайки родом? Жопа у него хороша. И лицо тоже. Ямочки. Да, у этого парня щеки с ямочками. Он все думает зарастить их щетиной, а я в душе против. И руки у него такие мужские, хотя он дня в своей жизни тяжелым трудом не занимался. А вот смеется, как суслик. Не смеется, а хихикает. И храпит, и... Да ладно, хватит уж о жопных делах. Хорошо поговорили. Даже жалко. Ты первый человек в этом грёбаном городище, с кем хоть можно было поговорить по-людски. Я встаю и подхожу к нему сзади. Притыкаю ствол через волосы к черепу. «А тут кто-то был, когда ты залез?» — спрашивает он. «Кто-нибудь здесь был?» «Нет, никого не было». «Ой, хорошо. Слава богу. Я собираюсь спустить курок». «Стой, погоди. Повремени чуток. Ну как так? Просто взять меня и жахнуть. А моя последняя просьба? Слышь, дай мне дозняк, а? Напоследок. Там у меня пакет сразу за телеком. Уже начатый. Одну дорожку на дорожку. Мне, по крайней мере, будет все равно, как ты меня мочканешь. Да блин, мне из этого города ноги делать надо. Тебе что, вспороть мешок и насыпать дозу жалко? Ну дай же человеку задурманиться. Разок, напоследок. Вы все ямайцы такие. У нас в Чикаго никто одновременно не употребляет и не торгует. Во всяком случае, не своим запасом. Когда такое происходит, это всегда начало конца. Потому-то у вас нынешних белых и вид такой пресный. Нет у вас ни забав, ни приколов. Ты мне так и не скажешь, кто там на мою голову подписался, если не она? Не знаю, кореш. Значит, нюхать будешь? Ну а как еще? Ты только дорожку насыпь. А то у меня обе руки заняты, если ты еще не заметил. Я нахожу пакет. Точнее, мешок с пакетами. Между стойкой телевизора и стеной. Один из них вспарываю швейцарским ножиком и бросаю на стол. Кокаин высыпается. «Ну, делай дорожку, босс, не скупись!» — говорит он. Взяв порошок на лезвие ножа, я выкладываю на столешнице дорожку размером с сигару. «Это ты для кого такую убойную простелил? Для слона, что ли? Он ведь свалится!» «Ну, так зато кайфанешь!» «Да от этого половину Флетбуша торкнет!» Я выкладываю еще одну дорожку, мельче, размером со спичку. «Мне ж трудно будет со связанными-то руками!» «Прояви находчивость!» Ямаец пригибается к столу и накреняет влево голову, пытаясь втягивать порошок левой ноздрёй. Затем бросает и подается вправо. «Вот чёрт!» Он пробует снова, втягивает раз, другой, третий. Не получается. «Не, это надо шприцем вводить!» «Я здесь не советчик и не помощник!» «Разъязви её! Даже не верится! Вот же сука! Надо же, ведь всё дело уже сделано!» Иствиледжи Бушвик под нами. Более того, Джосси в Нью-Йорке. Как же оно сложится завтра, если не будет меня? Не знаю, дружок. Ее за это грохнут, помяни мое слово. Это же всеобщая война между нею и всеми ямайцами. Тут такое начнется. Она что вообще себе думает? Я же сказал, эта затея, похоже, не ее. Но это ведь она тебе про нее сказала. Так что все подтверждается. Ладно, все нормалек. Так кто же там крупнее, чем Гризельда? А может, и сам Медельин? Я-то что, я мелкий делец, не более того. Кто же на меня так окрысился? Не знаю зачем, но я подхожу к окну посмотреть, есть ли там кто-нибудь на обочине. Надо бы еще один ствол. И тут я кое-что припоминаю. Да, чуть не забыл. Она разговаривала не со мной, но сказала, что парень живет в Нью-Йорке. Что он взамен якобы нейтрализует иерархию донов в Майами. Такая вот хрень. Как так? У Шторма проблем с донами по Майами нет. Но кто-то этим явно занимается, и живет он в Нью-Йорке. Ну и? Человек в Нью-Йорке, который наезжает на иерархию донов? Бро, это могу быть только я. Я и... Блин. Ямаец смотрит на меня, но глаза ничего не выражают. Юби. Я и Юби. Я как раз хотел сказать, что прозвучал кто-то вроде тубы. Ямаец таращится на меня выпученными глазами. Типа американского комика Степина Фетчета? Только не смешно. Совсем не смешно. Нижняя губа оттопырена, будто он пыжится что-то сказать, но не говорит. Она подергивается, а плечи у него обвисают. Он смотрит на меня и клонит голову. Грёбаный козлина. Хочет загробастать весь Нью-Йорк под себя. А Джосси так ни про что и не узнает. Не узнает, потому что это будет похоже на нападение донов. Сожалею, кореш. Я возвращаюсь к окну. Юнош мой, подойди-ка сюда. Что такое? Если ты собираешься выпустить мне душу, то сделай хотя бы так, чтобы я взошел по небу, а? Блин, не могу понять, о чем ты. Он указывает глазами на пакет с коксом. У тебя нюхнуть что-то не очень получилось, замечаю я. Поэтому ты и поможешь мне им бахнуться. Это еще как. Внутривенная инъекция. Не лизать же его. Идиотство. Все через жопу. Был бы крэк, так можно было бы курнуть, но у меня с собой трубки нет. Мужик, у меня времени нет на... На кого? На твоего бойфренда снаружи. Подождет. Да язвишь тебя. Язви тебя. Будь добр исполнить последнюю волю покойного. Иглы в шкафчике в ванной, а ванна возле твоей... Да знаю я, где она. Иголку новую возьми. Я открываю его шкафчик, разрываю упаковку с иглой. Делать-то с этим что? Спрашиваю, направляясь обратно. Просто замути из мешка и всоси шприцем. А мутить-то чем? Слюнями, ага? Просто водой из-под крана. Никогда не делал, что ли? Представь себе, нет. Не все пользуют кокс. Скажи, наркотикам нет, типа? Вот так хорошо. Просто смешай с водичкой. Только подумать, чем я сейчас занимаюсь. Делай давай. Не подгоняй меня, мазафакер. Я хватаю пакет и подхожу к раковине. Кофейная чашка подойдет? Спрашиваю, а он кивает. Сколько кокса сыпать? Мужик, мне от тебя инструкции нужны, не молчи. Постукивая пальцем, я пробую насыпать порошок в чашку. Нет, бдительно указывает ямаец. Используй чайную ложку. Воду набери шприцем, выдави в ложечку. Порошка добавь примерно с дорожку. Можешь чуток помешать хотя бы пальцем. Оно смешается быстро. Кокс растворяется быстрее сахара. И все это всоси обратно шприцем. Куда, дружок? Я в смысле руки-то у тебя заняты? В жопу. В дырку вставить, что ли? А хоть бы и вставить. Остановить тебя я все равно не могу. Ха-ха-ха. Рука тебе, бро, не нужна. Можешь вставить между пальцами ступни, хотя оно и больновато. Нащупай у меня на шее, где пульс, и вводи. Я касаюсь его шеи. Если будешь притрагиваться как к целке, то так ничего и не нащупаешь. Мне хочется вмазать ему рукояткой пистолета. Но я хватаю ему шею, как в попытке задушить. Пульс трепетно бьется под моим указательным пальцем. Просто воткнуть и надавить? Будь добр. Как скажешь. Я втыкаю и начинаю надавливать. В иглу заливается кровь, и я вздрагиваю. Мужик, кровь! О, блин! Ничего-ничего, кровь — это хорошо, не останавливайся. Да, да, да. Ну вот, блин, кажется, все-таки порезал. Ха-ха, да нет, брат, ничего не порезал. Это... Глаза ревуна меняются. Что-то прокатывается по нему, словно шарик пинбола задевает не тот сенсор, отчего тело дает крен. Мазафакера начинает трясти. Сначала электрическое дрожание, а затем все жестче и громче, как будто его колотит приступ. Зрачки закатываются, обнажая белки, и не возвращаются. А на губах скапливаются клочья пены, скатываясь по груди. Изо рта доносится прерывистое сиплое придыхание. Голова начинает колотиться так, что я невольно отскакиваю. Из паха хлещет моча. Я хватаю его с желанием завопить. «Сучий потрох, ты заставил меня дать тебе чистый кокс!» Но воплю не я, а его вслепую распахнутые окаменевшие глаза. Он толкается с табурета, и мы оба заваливаемся назад. Колотит ревуна так жутко, как будто его за ноги дергает какое-то чудовище. Я могу чуять его дыхание. Пивная вонь, какие-то нечистоты. Он по-прежнему дергается, задыхаясь и шипя, как будто «шшш» — это единственное, что способно исторгаться из его рта. Не знаю почему, но я хватаю его поперек груди и сжимаю, хотя упал он поверх меня. Так непонятно, зачем я его стискиваю и держу. А он трясется, трясется и трясется всей своей спиной и стучит мне затылком по лбу. Изо рта у него пузырится пена. Я хватаю его за шею, но не сжимаю. Он еще трижды надрывно с сипом вдыхает и утихает навсегда.